скромный монах. Хотя меня не тронь, я сам кому хочешь голову откушу. Слава мужа, само собой. Они посмеялись. Разговор на чужом языке сделал их почти равными. — В общем, ты считаешь, что предпринимать ничего не надо? — спросил царь с некоторым облегчением. — Сыграем свадьбу спокойно. — А время придет, посмотрим. Бомели придал своему голосу абсолютную уверенность. — Тогда ты присматривай за Марфушей. В оба глаза, как лекарь, кабы бояре мои, озверевшие, не извели ее. — Не дам в обиду твое величие. Ежедневно буду осматривать. — Не соблазнись, — погрозил Иван скрюченным пальцем. — Или царь, или никто, — озорно заметил доктор, но добавил по-деловому. — А бояр-то можно упредить. Пусть Григорий Лукьянович синодик составит. — Все имена на сей стене не разместятся, — мрачно указал государь. — А надо бы на очередь выстроить. — С первых смутьянов до последних, — порекомендовал Бомели. — Непростое это дело, друг мой ситный. Сколько мы с тобой крамолы поупраздняли! Она как тесто пучится. — Известное дело, — согласился лейб-медик. — Значит, с Марфой повременить? — Повремени, государь. Возможно, ближе к зиме Дженкинсон все разузнает и доложит тебе, отец родной. — Антона, надеюсь, — подтвердил царь, — никогда не подводил. — Надежа, человек! — Соответствует своей цене. — В буквальном смысле. Бомели сложил свои стеклышки, оправы, отвертки, молоточки, циркули и книгу в ящик, закрыл его, взял за ручку, встал с ковра и сказал. — Все мое ношу с собой, государь. — Каждому свое. Лейб-медик направился к выходу. «Удивительно, но жизнь коротка, и надо ею пользоваться!» — сказал ему вслед царь. Двери с той стороны открыл дежурный по дворцу князь Иоанн Кубинский. Не понимая сказанного, он радостно, но осторожно заулыбался. «И собственными руками, великий государь!» — добавил придворный целитель. Иван засмеялся, как будто заквакал. Бомели вышел из дворца, сверкавшего золотом, серебром, цветными изразцами, как чешуя. Неподалеку стояли печатный двор, помещение для иностранцев, а меж храмов располагались несколько хозяйственных дворцовых служб. Опричники толпились во дворе царских хоромов, обменивались новостями, выпивали из деревянных фляжек, кто-то играл в шашки, кто-то в запрещенные кости. Лейб-медик заторопился по основной дороге к единственному официальному выходу из замка. Вдоль нее через каждые 50 шагов находились будки со стражниками. Они же размещались и на башнях каменной крепостной стены и дефилировали по ней. Его знали без всяких специальных памяток, пропусков и без лишних слов. Открывали ворота и опускали подъемный мост через глубокий ров. Были и другие выходы из замка монастыря, но все подземные. Ими можно было воспользоваться, например, очутиться в превосходном саду, находившемся за крепостными стенами, но только вместе с царем. Пишущие об Александровской слободе, из тех, видимо, кто там не был, смешивают две разных вещи. Замок-монастырь и саму слободу, от которой сегодня почти не осталось следа. В крепости постоянно находилось человек 200-300, царская семья, почетные гости, несколько любимчиков, дежурные по дворцу, главные спальничи, его помощники, сменные телохранители у покоев, многочисленная прислуга и стража, некоторые священнослужители. Остальные посещали царя, были на приемах, слонялись по замку Кремлю, молились в его храмах, но жили в слободе, в собственных хоромах или гостиных домах. В Александровской слободе, а не в замке, заседала опричная дума. Располагались различные приказы, в том числе иностранных дел. Была большая тюрьма с пыточным отделением, торговые ряды, питейные заведения, бани и всякое другое. Слобода была тоже своеобразной крепостью, окруженный мощным земляным валом и высоким забором из прочных и плотно пригнанных друг к другу кольев.